Валифар подошел и остановился у одной из двух яхт, которая представляла собой разновидность джонки с китайским такелажем и типичным европейским корпусом. Парусное вооружение двухмачтовой Ларчи-35 состояло из широкого поперечного прямого паруса и небольшого косого в носу. На носовой оконечности был прикреплен вычурный золоченый шар. Кормовой помост совмещал в себе функции капитанского мостика и рулевого поста. «Моя хорошая», — протянул Лис, погладив деревянный борт. «Это твоя лодка?» — присвистнул Данте. «Да это настоящий корабль. А ты что ожидал увидеть? Корыто? Стикс полноводенный бывает неспокоен. Здесь запросто могли ходить суда и побольше, да только одному и даже вдвоем с такими габаритами не справиться, а желающих мало. Чего так, воды Стикса ядовиты, искупаетесь и кончите в пустоте, так что руки за борт не суем и уж тем более не пьем». Он усмехнулся и сделал приглашающий жест рукой. «Чего тушуемся? Запрыгиваем». Данте запрыгнул первым через борт кормы на палубу. Следом за ним Валифар. Салли выбрался из сумки. Крыса вся тряслась. «Да ладно тебе. Ты ведь как-то пережил Ахерон. Скоро мы вернемся на сушу», — обратилась женщина к животному, а затем замялась, заозиралась и опустила крысу на палубу. Валифар посмотрел на нее. «Ты чего?» Лис напрягся, принюхался, поморщился, словно почуяв какой-то неприятный запах. «Черт!» Он бросился к штурвалу. «Данте, якорь, Ахи, швартовы». Аханья кивнула. Но прежде чем она успела что-то сделать, призрачный синий меч пересек канаты. Тут же мимо просвистел арбалетный болт, врезался и вошел наполовину в деревянный борт. Следом просвистел еще один. Вергилий вернулся от него с легкостью. Аханья подалась в сторону, развернулась и засекла арбалетчика, едва успев уклониться от очередного болта. «Охотники, они на крышах. Марбас, скотина, сдал меня все-таки», — проворчала женщина. «Уходим». Вергилий перепрыгнул на палубу отплывающей яхты. Данте в попыхах затянул якорь и теперь бегал, выполняя поручение лиса, как заведенный. Аханья развернулась, оттолкнулась, но не успела. Демон буквально вырос из земли, схватил ее за волосы и отдернул назад. «Попалась», — голос Анубиса трещал, как тонкий лед под ногами. «Хозяйка будет рада». «Пошел ты», — осклабилась женщина. Ларча уже порядком отошла от берега. Вергилий сделал шаг. Он хотел спрыгнуть, но крик лиса его остановил. «Даже не думай», — предупредил Валифар. «Мне нужна твоя помощь здесь, иначе никто отсюда не выберется. Она справится, поверь». Аханья посмотрела на Вергилия. Они переглянулись. Она моргнула, но все еще болтала ногами, подвешенная за собственные волосы, намотанные на кулак Анубиса. Полудемон вздохнул, а затем сверкнул призрачный меч. В руках Анубиса остался пучок черных волос. Аханья среагировала моментально. Прежде чем последний волос упал на землю, вверх взметнулась накидка, накрывая демона с головой, рассыпался ворох золотых искр, окутав женщину. В то же мгновение джонка вышла с причала, пространство для маневра было ограничено, но Валифару удалось отшвартоваться в считанные секунды за счет концов. Тросы скрепили в блоках, Данте и Вергилий крепили дросселя. Оставалось выйти из акватории, но лис не спешил давать команду расправить паруса. Аханья коснулась земли, развернулась на мысках, правая нога оказалась впереди. Банши отозвалась на призыв, цука легла в левую руку. Обе руки скрестились в запястьях. Лезвие резануло, словно спустили пружину. Анубис разрубило пополам одним точным ударом снизу вверх, вместе с накидкой. Туша упала на землю, Аханья отскочила назад, короткие волосы растрепались, вздыбились, медальон засверкал на шее, как звезда. Аханья отвела меч круговым движением вправо, рука выпрямилась, но тут же согнулась. Женщина перевела меч за спину, коснулась виска пальцами и резким движением сбросила с лезвия кровь. Сделав шаг в сторону и выйдя из стойки, она поймала на себе взгляд Вергилия. Меч скользнул в ножны, он наблюдал за ней. Послышался вой, из тени выскочил и попер на нее очередной Анубис. Аханья завела руку за спину, лезвие легло вдоль позвоночника, и увернулась от удара когтями. Точно в вальсе, она зашла за спину, и меч выскользнул из ножен, проткнув Анубиса метким выпадом и перебив хребет. Отразив ножнами изогнутый клинок, похожий на шамшир, напавшего по шакалье сзади охотника за головами, Аханья развернулась на мысках, и, выполнив пируэт, пригнулась, чтобы подсечь. Охотник пошатнулся, но не упал. Их клинки соприкоснулись, оглушив округу звоном удара металла о металл. Она отбила клинок охотника, сорвавший с рубашки пуговицу, и отскочила. А затем последовал поток ударов, которые женщина едва успевала отражать. Мелькнули тени, охотники в кафтанах и кожаной броне, укатанные в плащи, так что не было видно лиц и различий, теснили ее к воде, загоняя в угол. Она попятилась и пошла полукругом, смещаясь вдоль причала по направлению течения реки. Они бросились на нее скопом, пытаясь задавить количеством. Причал тут же захлебнулся в крови, брызнувшей в разные стороны. Ее движения были смертельно верны, и Вергилий узнавал их. Каждая ката, каждый выпад. Это был Яйда, стиль, цель которого была убить врага одним ударом меча, едва выхватив лезвие из ножен. Действительно, с каждым взмахом в Акидзасе один демон падал на землю, и легко и непринужденно возвращая его обратно. Ахания двигалась так, как двигался бы он сам, словно его отражение. Она была левшой, и, когда занимала стойки в Хидре, у нее было преимущество. Охотники не успевали предсказать траекторию выпадов. Вергилий был уверен, что свое мастерство женщина наращивала годами, но не заученным повторением точных движений, а шлифуя каждый взмах меча в боях. Она действовала не думая, автоматично, ее тело знало, что делать. Однако без хорошего учителя такое просто не было возможным. Впрочем, куда больше его заинтересовал ее меч. Это была не обычная дьявольская рука, это было искусственно созданное, выкованное в адских кузнях оружие. На муне клинка были нанесены руны, призванные сдерживать его разрушительный не только для врага, но и для владельца потенциал. Она отступила, разорвала связку, лезвие меча побелело, словно покрылось коркой льда, руны вспыхнули золотом, впрочем, как и глаза Ахани. Меч был опущен вниз, острие смотрело в колени противника, словно она устала и решила сдаться. Руки и верхняя часть туловища женщины были расслаблены, ноги едва напряжены. Один охотник бросился вперед, другие не вмешивались, наблюдали, словно ждали, что она сейчас сдастся. Она действительно устала, но у нее и в мыслях не было проигрывать бой. Вергилий знал, что женщина только и делает, что ждет атаки. Повелся, проскочила в голове полудемона почти с гордостью, словно он имел прямое отношение к происходящему. Ахания сделала резкий шаг вперед, лениво, почти небрежно отразила атаку, разбив клинок на сотню мелких иголок и оставив растерянного врага с эфесом в руках и расщепленным, словно в него ударила молния, лезвием, тут же скользнула в бок, добила его и побежала вдоль берега, не жалея сил, точно почерпнутых из глубин отчаяния, охватившего ее в тот момент, когда она поняла, яхта уходит. Охотники кинулись за ней, словно гиены, но держались вдали, будто знали, что скоро их жертва выдохнется. Время было на их стороне. Вергилий понял это потому, как женщина спотыкалась, иногда просто волоча правую ногу, очевидно испытывая дикую боль. Ахания едва успевала уворачиваться от арбалетных стрел, виляя из стороны в сторону. Иногда охотники настигали ее, но быстро и смертоносно, не размениваясь по мелочам, она убирала их с пути, как препятствие. Один удар, один противник. Все та же знакомая техника. «Не успеет», — закричал Валифор. «Ее нога. Она не допрыгнет». «Проклятие», — лис засуетился, глаза его забегали. Он судорожно принялся думать, что делать. Затем нашел глазами Вергилия и уставился на него. Тот, в свою очередь, не сводил глаз с Ахании. Она вырвалась вперед, оставляя арбалетчиков позади и двигаясь параллельно уходящему паруснику вдоль пристани, но чувствовала, что ненадолго. Правая нога подводила ее, заставляла сбавлять скорость, двигаться неуклюже. Боль растекалась по мышцам, сковывала их, сознание куда-то уплывало. Перед ней выскочил очередной охотник. Ахания рывком всадила в его подбородок лезвие. Кончик клинка показался из свода черепа, выдернула. Тело упало перед ней. Она перепрыгнула его, едва не споткнувшись, и ринулась дальше, выжимая все до последней капли. «Давай же, девочка!» Валифор вывернул вправо штурвал, снес чью-то пришвартованную лодку в щепки, сокращая расстояние между пристанью и джонкой. «Прыгай!» «Последний шанс!» Вергилий выпустил веер призрачных мечей. Шесть охотников, преследующих женщину, легли штабелями, а пристань тем временем кончалась. Ахания едва успела оттолкнуться от края. Бледно-голубым свечением что-то на долю секунды сверкнуло за спиной женщины, словно расправились едва видимые, тонкие крылья. Сверкнул медальон, будто взорвавшаяся шаровая молния, а затем потух. Вергилий, повинуясь инстинктам, преодолел за несколько секунд расстояние от потопчины до кормы, ухватился за ахтерштаг, подался вперед и в последний момент поймал ее. Ахания рисковала свалиться в воду за борт, Если бы не он, на мысочках она замерла на рейлингах, затем покачнулась и рухнула в объятия полудемона, словно подкошенная. Они едва не завалились вперед, повинуясь притяжению, но Вергилий удержался, вцепившись рукой за вибрирующий, натянутый как струна канат, а затем оттолкнулся и спрыгнул вниз на палубу, поддерживая женщину, которая едва стояла. Ахния тяжело дышала после лихорадочной гонки. Она была измучена, обессилена, опустошена, и Вергилий чувствовал это. Женщина прижалась щекой к его груди. «А теперь держитесь, Данте, паруса», — скомандовал Валифор. Стоило раскрыть паруса, как ветер тут же подхватил лодку. Она помчалась на огромной скорости. Лис ловко маневрировал, управляясь с Джонкой, словно та была частью его самого, и они без труда покинули порт. Вергилий прижал к себе женщину и, положив руку на затылок, запустил в короткие, неровные, асимметрично обрезанные клинком, но шелковистые на ощупь и гладкие, как атлас, волосы, приподнял ее голову. Она открыла и посмотрела на него своими янтарными глазами, свет в них на секунду померк, они потемнели. Он молчал, ожидая, когда она объяснит, что с ней произошло, но на самом деле уже знал ответ. Дело было в порезе. Они какое-то время смотрели друг на друга, так и стоя на палубе, прижавшись, а затем она закрыла глаза. Сейчас она не против была дать слабину, слишком устала, чтобы сопротивляться, а в этих объятиях было так хорошо, так безопасно. «Эй, модная прическа, лови, твой бестолковый брат рассказал мне, в чем дело, это поможет ей». Валифор кинул плоскую банку. Вергилий поймал ее одной рукой, другой он придерживал женщину, и озадаченно посмотрел на него. «Это дерьмо моментально поставит ее на ноги. Тащи ее в каюту и окажи первую помощь, пока яд не проник так глубоко, что единственным выходом будет оттяпать ей ногу. А без ноги херовый проводник из нее выйдет». «Что это?» – недоверчиво спросил Вергилий. «Противоядие. Я бы сделал это сам, но пока мы не отойдем от гавани и города на приличное расстояние, я не могу оставить штурвал. И что я должен с этим делать? Втирать, дубина ты этакая?» Валифор тут же притух под взглядом полудемона и уже более вежливо пояснил. «Равномерно в поврежденный участок, пока не исчезнут следы. И не тяни время, у нее его и так мало осталось. А я», — встрял Данте, — «а ты закрепи как следует парус. Смотри, тросы болтаются, как вялый член, а должны быть натянуты, как мои нервы из-за вас троих». Валифор ткнул пальцем в Данте и снова посмотрел на Вергилия, повторив: «Не тяни время». Вергилий посмотрел на Аханию. Она точно задремала, прижавшись к нему, будто полностью доверила себя и свою судьбу ему. Он подхватил ее на руки, подивился тому, какая она легкая, и направился в каюту, думая о том, что у него появилось много новых вопросов. 4. Свет в каюту проникал через несколько небольших окон, но все они были задрапированы или чем-то заставлены, так что, спустившись по лестнице, они очутились в полутьме. Вергилий провел ладонью по щеке женщины, коснулся волос, парикмахер был из него неважный, а затем положил ее на кровать, которую сложно было назвать этим словом, по-хорошему, это был тюфяк на каркасе. Полудемон сел рядом и осмотрелся. Валифор явно расстарался при украшении небольшой каюты, навесив над койкой балдахин из дамаса и стащив на яхту кучу различных мелочей, совершенно не вяжущихся с рыболовством. Леса явно не устраивали спартанские условия, а еще он определенно неровно дышал ко всякого рода кинжалам, которых в убранстве интерьера Вергилий насчитал порядка 20 штук. Он наклонился над Аханией, завис, убедился в том, что она дышит. Различив в тишине едва слышный скрип корсета от тяжело вздымавшейся груди, подумал, что от этой штуки лучше избавиться, и распорол шнуровку очень кстати подвернувшимся ножом. Женщина тут же задышала ровней. Какое-то время ее глаза оставались закрыты, но веки вздрагивали, а затем она резко открыла их и уставилась на него. Обнаружив, что лежит на кровати, Ахания приподнялась и отползла к стене, придерживая одной рукой спадающий корсет. Она выглядела напуганной, бледной и смотрела на Вергилия огромными недоумевающими глазами. «Показывай», — коротко приказал он и кивнул на ногу. «Не стоит, я сама справлюсь». Валифор перегнул палку. «Ты не должен возиться со мной, просто отдай банку». Вергилий усмехнулся и помотал головой. «Значит, она была в сознании, но почему-то позволила принести себя сюда. Отдай банку», — медленно по слогам произнесла Ахания и подалась вперед, протягивая руку. Вергилий нахмурился, словно собрался ее отчитать, но затем устремленный на нее взгляд из холодного и раздраженного быстро преобразился в опаляющий и игривый. «Отними, ты серьезно?» — еле слышно произнесла она. «Ты что, маленький?» — Вергилий молча смотрел на нее, не шевелясь и сжимая в руках банку с мазью. Стоило женщине попытаться выхватить ее, как он вытянул руку вверх и аханье оказалось у него в объятиях. «Плохая попытка, ты проиграла, раздевайся». Стоило Вергилию взглянуть на нее и произнести это, она растерялась, не зная, что ответить. Ее словно сбили с ног эти слова. Аханья подумала, что он не может ее заставить, но одновременно с этим почувствовала неумолимую силу его воли, которой трудно было сопротивляться. «Нет», — твердо ответила она. Глаза женщины вдруг помутнели, ей явно становилось хуже. Настолько, что даже когда какая-то часть ее рассудка подала тревожный сигнал, то она не поняла, почему, пока Вергилий силой не прижал ее к себе. С ее губ тут же сорвался негромкий всхлип. «У тебя есть 3 минуты, или ты разденешься сама, или это сделаю я», Вергилий прошептал ей это на ухо. В его голосе отчетливо чувствовалась властность и мощь, но главным образом желание. Аханья хорошо знала этот тон, который не терпел возражений. Она попятилась, задрожала. Он удивительно легко отпустил ее. 2 минуты. Его заинтересованности тихий, бархатистый сильный голос делали ее слабой. С необъяснимой покорностью происходящему она легла, не в силах унять дрожь, но все еще смотря на него с вызовом. «Раздевай», — бросила женщина, закрыв, но только на мгновение, глаза, до конца не понимая, зачем делает это. 1 минута, не дождешься, я тебе не проиграю», — подумала Аханья. Глаза ее блестели в тусклом свете, горел медальон в вырезе рубашки, распахнувшийся на 1 лишнюю пуговицу, единственный трофей, доставшийся охотникам. Она лежала не шевелясь, словно в забытье, и не сводила с Вергилия глаз. Она чувствовала, что горит. Пошли последние секунды их противостояния. Едва секундная стрелка золотых часов на ее запястье сделала 3-й полный оборот в своем безумном, хаотичном темпе, Вергилий подался вперед, ухватился за пряжку ремня и потащил на себя. Щелчок, Аханья вздрогнула. Рука полудемона скользнула по ноге к сапогам. Он легко снял сначала левый, затем правый. Поставил оба сапога подле кровати. Последняя попытка, глаза Вергилия недобро горели, как у заядлого игрока, когда поднимают ставки. Этот взгляд говорил, все или ничего. Она едва заметно покраснела, отвела глаза. «Дьявол», — прошептала Аханья, скривив губы, тщетно стараясь не выдать своего смущения. Горячие ладони в то же мгновение скользнули обратно от голени по бедрам. «Ладно, убедил, я сама, только лапы убери», — Аханья села, сняла сумку, положила подле себя. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Аханья тяжело дышала. Он был слишком близко. Хуже того, ей нравилось это. Нравилось, когда он касается ее ног. Нравился его запах, сводящий ее с ума, доводя до желания, граничащего с острой физической болью, которую просто нельзя было терпеть без вреда рассудку. Внезапно лицо Вергилия озарила улыбка, и у нее замерло сердце. Она оказалась в 1 секунду под ним. А вот это ей уже совсем не понравилось. Вздумай кто-то иной попробовать подчинить ее, навалившись всем телом, она бы просто взбесилась, но сейчас она едва нашла в себе силы говорить. «Что ты делаешь?» Каждое слово давалось ей не без усилия над собой, дышать было трудно, мыслить еще трудней. Она заворочилась, попыталась сбросить или хотя бы выбраться из-под него, но полудемон прижал ее сильнее, взяв за подбородок и коснулся подушечкой большого пальца нижней губы, которую она кусала все это время, даже не замечая. «Расслабься». Глаза Вергилия потемнели и блестели хромом. На нее накатило теплом возбуждение, усиленное злостью и беспомощностью. Она тихо выругалась. Эта связь между ними была не просто болезненным воспоминанием, она вопреки всякой логике продолжалась до сих пор. Аханья заморгала, словно очнувшись ото сна, и испуганно, но с интересом наблюдала за ловкими пальцами полудемона, действуя умело и сноровисто. Но при этом нарочно медленно и осторожно, Вергилий освободил каждую ее ногу от узких штанин, а затем неожиданно отстранился, сложив штаны в ногах. Аханья продолжила лежать, не сводя с него глаз. Вергилий сел, ухватив ее за лодыжку, и притянул к себе. Нога оказалась у него на коленях. Он внимательно рассматривал образовавшийся след от укуса волчицы, от которого тянулись по венам губительные нити яда. То, что было ранее незаметным шрамом, стало огромным черным пятном. Кляксой оно расползалось от бедра до самой стопы, обвивая ее, как черная змея. Кровь снова сочилась через рану, еще красная, но она неминуемо станет черной и вязкой. Аханья знала это, потому что видела, что стало с Упуаут, и чем она только думала, почему делала вид, что все хорошо. Разве она не знала, чем это грозит ей? Хороша татуировка, а, жаль сводить, заметила Аханья, пытаясь хоть как-то скрасить неловкость момента. С хмурым озабоченным выражением на лице Вергилий ответил: «Ты можешь врать мне, но зачем ты врешь сама себе? Это могло стоить тебе жизни. Как видишь, я все еще жива. Еще не вечер». Он взял в руки мазь, отвинтил крышку, понюхал, а затем зачерпнул часть пальцами и медленно, круговыми движениями стал втирать противоядие. Аханья поерзала. В ту же секунду пальцы его свободной руки обхватили по-собственнически и сжали лодыжку. «Не дергайся». Женщина растерянно заморгала, затем откинулась на спину и все-таки расслабилась, поддавшись мягким, приятным прикосновениям мужских рук, втирающих мазь. «Не знаю, почему Валифа решил, что я не справлюсь с этим сама». Вергилий не ответил, полностью сосредоточившись на задаче. Она краем глаза наблюдала, как кожа впитывает крем и становится естественного, пусть и красноватого оттенка. Черные следы исчезали на глазах с каждым круговым движением. Когда его руки заскользили по голени выше, Аханья испытала смешанные ощущения. Снова дернулась, приподняв корпус, но уловив проблеск раздражения в его взгляде, замерла и вернулась в прежнюю позу. «Послушай, может быть, я все-таки сделаю это сама, мне неловко», честно призналась женщина. «Что тебя смущает?» Вергилий поднял на нее голубые глаза, надавил сильней, она закусила губу. Это был весьма красноречивый ответ. «В нашем договоре нигде нет пункта, что ты обязан со мной возиться в случае увечий». Аханья вдруг ощутила, как ладонь скользнула по внутренней стороне бедра и залилась краской. «Беспокоишься, что я потребую что-то взамен?» При этих словах в ее сознании тут же возник волнующий образ. Она зажмурилась, отгоняя его. «Так как это полностью моя инициатива, то ты мне ничего не должна», заверил ее полудемон. Голос его звучал вкрадчиво, словно он прощупывал почву. «Хватит!» — прикрикнула она. «Я еще не закончил». Вергилий продолжил втирать мазь и даже не подумал остановиться. Каждый раз, когда его рука скользила по бедру, женщина вздрагивала, и мысли сами собой улетучивались из головы, как вода обращается в пар в закипающем чайнике. Аханья отвела взгляд, вздохнула и пыталась собраться. «Так легко сдаешься?» Вергилий неожиданно остановился. Его рука крепко обхватила ногу женщины. Полудемон навис над ней, его лицо оказалось в опасной близости от ее. Ее закоротило от волны тока, прокатившейся от бедра и разлившейся в животе, и она вцепилась руками в его плечи. «Не играй со мной, прошу тебя, Вергилий!» Она выдохнула ему это в губы, подумав, что если он позволит себе ее поцеловать, она просто отдастся ему, и будь что будет. Он не поцеловал. Она вжалась в матрац и смотрела на него, не в силах сопротивляться. От одной его близости ее тело становилось мягким и податливым, внутри растекался жар. Реши он действительно взять ее, ему не потребовалось бы для этого много усилий. Вергилий склонился ближе. Она закрыла глаза. Мысли разбегались испуганными тараканами в разные стороны. Он коснулся лбом ее лба. Она чувствовала его дыхание на своих губах и мурашки пробежались по коже. Ей пришло в голову, что она тонет, а он, тот воздух, к которому ее влечет, но ей лучше было бы утонуть. Аханья открыла глаза и ошалело посмотрела на него. Она не верила, что то, что происходит, происходит наяву. Вздох вырвался у нее из груди, но возмущение было слабым, едва заметным. До нее дошло с трудом. Она не может сопротивляться, потому что сама желает большего. Тело налилось ватностью. Если до этого она впилась руками изо всех сил в плечи Вергилия, то теперь ладони мягко скатились ему на грудь. «У тебя жар», — ответил он. Его взгляд удержал ее на какое-то мгновение, а затем он резко выпрямился и кинул ей штаны. «Одевайся». Аханья не знала, что почувствовала в этот момент, облегчение или разочарование. Одна ее часть требовала вернуть эти прикосновения, другая ненавидела себя за эту слабость. Заглянув ему в глаза, она поняла, что не только ей одной тяжело. В его глазах она увидела одновременно желание и самоконтроль. Слишком болезненные ощущения вызывали эти прикосновения, вызывая бурю воспоминаний, которые для него оставались за гранью. «Ты невыносим, тяжело дыша», — проговорила она. Голос ее звенел, как хрусталь на высокой ноте. Она вдруг почувствовала тошноту, которая накатила неожиданно и встала комком в горле. Тошнота обернулась неудержимым позывом к рвоте. Ахния тут же согнулась пополам. Брюшные мышцы настойчиво сократились. Она попыталась угомонить взбунтовавшийся желудок, но ничего не вышло. В этой схватке победил желудок. Она соскочила с кровати, пронеслась мимо Вергилия и выскочила на палубу, в чем была. Едва успела облокотиться о борт, и ее тут же вырвало. Валифар видел, как согнула женщину, но промолчал. Он продолжал отдавать какие-то команды Данте, но его слова казались чем-то несвязным. Она даже не пыталась понять, чем эти двое занимаются. Когда вся черная вязкая липкая дрянь вышла из организма, Ахния опустилась на корточки и стала тяжело глотать воздух, прикрыв рот рукой. В животе все бурлило и клокотало. Данте спрыгнул рядом с Аханией. «Помощь, я молю тебя, отойди в сторону и, ради всего святого, не открывай рот. Вякнешь шутку про беременность, и я за себя не отвечаю, точно сброшу в Стикс», — нахохлилась женщина, вытирая губы и чувствуя очередной позыв. Комок предательски подступил к горлу. Ахния постаралась отдышаться, а затем ее снова вывернуло наизнанку. Она едва вернулась в положение, которое с тыла выглядело так, словно она собралась нырнуть за борт. Данте, который было открыл рот, тут же его закрыл. Выглядела Ахния весьма неважно, но что более странно, она выскочила на палубу в одних трусах и рубашке. «Это хорошо, что тебя вывернуло. Значит, действует противоядие», — отметил Валифар, стоя на мостике. Ахния вздохнула. Пояснения Валифара не принесли облегчения. Она откинула короткие, мешающиеся волосы со лба и согнулась пополам. Болезненные спазмы один за другим содрогали ее тело, в горле першило от едкого привкуса, словно ее рвало желчью. Она столкнулась взглядом с Вергилием, которого не заметила сразу. Неужели он стоял все это время рядом? Похоже, так и было. Наверное, он проследовал за ней сразу, как только она выскочила на палубу. «Тебе не холодно?» Его взгляд пробежался по ее обнаженным ногам. Шрам, как и положено, порозовел и уже начал белеть. «Мне не до этого было», — ответила она. «Не хотелось загадить каюту». Полудемон прикрыл глаза, снял накидку. «Возьми, тебе явно нужнее». Ахания не стала сопротивляться. К тому же она почувствовала, что ей действительно становится холодно. Жар постепенно спадал. «Спасибо», — ответила она, неуверенно улыбнулась, что выглядело противоестественно и жутко в ее положении. Братья переглянулись. Данте посмотрел на Аханию и снова на Вергилия. «И чем вы там занимались?» Женщина поспешила скрыться в каюте, не желая объясняться с Данте. В конце концов, это был брат Вергилия, ему с ним и разбираться. Оказавшись в помещении, она тут же сняла накидку, свернула, сунула под мышку, подумала, снова развернула и закуталась в нее, устроившись на кровати и изучая узоры на балдахине. Запах Вергилия сводил ее с ума, но он во всяком случае отвлекал от тошнотворного, гадкого привкуса во рту, словно ей влили в рот рыбьего жира. Она немного полежала, а затем нашла сумку с фляжкой. Ахния была безмерно рада, когда живительная влага потекла по соднящему горлу, успокаивая его, и выпила полбутылки. Затем завинтила флягу, убрала на место, села, натянула штаны и уставилась в одну точку, сделавшись мрачной. Она пыталась забыть, что несколько секунд назад к этой кровати ее прижимал мужчина, с которым было связано все, что в ее жизни происходило значимого. Эти с виду мелочи, скованные одна с другой прочной цепью, всегда приводили ход ее мыслей к нему, что бы она ни делала, как бы ни пыталась это отрицать. «Очнись, девочка!» Вергилий представляет собой тикающую бомбу с часовым механизмом. «Неужели с этой бомбой ты снова хочешь разделить постель?» — прокричал внутренний голос. Ахания легла и повернулась на бок, но поняла, что не может расслабиться. Она села, подобрала под себя колени, сложила руки перед собой и погрузилась в транс, твердя: «Все пройдет, скоро мы разойдемся по сторонам, я забуду его, успокоюсь», но на самом деле не верила в это. 5. Вергилий стоял на палубе, опершись о рилинг, и наблюдал, как режет волны нос яхты. Вокруг начинала сгущаться темнота, а значит, они приближались к цели. Все, что полудемон знал о пятом круге ада, — там было бесконечно темно, как в Тартаре, но, во всяком случае, не так холодно. С некоторых пор Вергилий не любил холод. В ледяной тюрьме ему пришлось провести 20 лет, и все, что он хорошо запомнил, был лед. Он чувствовал его вкус, запах, он был скован им, как кандалами. Он погрузился в эти ощущения, как погружаются на глубину. Именно в этой ледяной башне он решил избавиться от чувств, которые коробили его все время. Терзаться осознанием своей ошибки было гораздо хуже, чем принять смерть. Но в чем он ошибся? Короткое прозрение ударило, точно молотом по голове. Пульсирующая боль растеклась внутри черепной коробки, словно у него застряли осколки стекла в мозгу. «Я буду ждать тебя. Возвращайся скорее, Ви». Этот голос из прошлого напомнил ему о знакомых прикосновениях, теплом дыхании, о страсти, поражающей, как языки пламени, и отдался мучительным ударом в сердце. Вергилий положил руку на грудь, прислушался. Сердце билось ровно, но было такое чувство, что оно остановилось, и в нем разлилось грязное болото бездонной печали и стыда. Он удивился. Он никогда не считал себя эмоциональным. Он был упертым и непробиваемым, а главным образом, опасным, и чувства только мешали ему. Он подавил их, но теперь они вернулись, и он дивился тому, что не тосковал по былому бесчувствию. Ему, напротив, захотелось ощутить весь спектр эмоций, доступных людям, понять их, что ими движет, что движет тем же Данте, и была ли в этом причина, по которой он не мог его победить. Валифор возник рядом с ним неожиданно. Впрочем, тихая поступь и неожиданные появления были свойственны всем демонам-лисам. Вергилий проигнорировал его и уставился на туман, клубившийся по берегам Стикса. Эта белая, густая дымка ползла, точно живая, накрывала покрывалом черную гладь воды и уже подобралась к джонке, поднимаясь на борт нерешительно, словно боялась быть обнаруженной. «Занимаешься самокопанием?» Вергилий промолчал. «Я потолковать хочу». Валифор выдержал паузу, уцепился за ванты, подтянулся и сел на борт. Вергилий совершенно не желал разговаривать с лисом, но его позабавило, как он это произнес, и кивнул. В конце концов ему стало любопытно, что ему хочет сказать демон. «Не лезь к ней, не ломай жизнь». Вергилий фыркнул и угрюмо взглянул на него. За сегодняшний день он слышал это второй раз, и второй раз ему захотелось прописать в рожу тому, кто это говорил. Он отвернулся, снова уставился на туман, больше похожий на дым от горящих торфяников. Туман окутывал деревья, глушил звуки, рождал обманные причудливые фигуры во мраке леса. Вдалеке на возвышенности Вергилий разглядел очертания какого-то очень старого, ветвистого, но мертвого дерева. Он подумал, что оно выглядит так, будто его сожгли, и словно наяву увидел вздымающиеся в небо языки пламени, охватившие ствол и крону великана, который сверкал призрачным белым светом. При виде этого ему стало не по себе, но видение пропало, остались лишь темные очертания. Не к добру. В этом странном древе определенно было что-то зловещее. Одного взгляда на него хватало, чтобы ощутить, как в душе угасает надежда. Оно будто вытягивало все светлые, и он услышал тихий, но протяжный крик. «Надежды нет, будущего нет, вы все умрете. Зачем тебе это, сын Спарды? Что ты ищешь здесь?» — спросил Валифор и проследил за взглядом Вергилия. «Что там?» Но дерева уже не было. Оно скрылось за туманом и мглой. Вергилий подумал, что ему причудилось, но он знал, что это не так. Он все еще слышал, но уже не один голос, а множество. Они шептали, повторяя одно и то же. «Будущего нет, надежды нет». И эти голоса были наполнены истинным воплощением отчаяния, немыслимой боли и чудовищной, горькой уверенности в собственных словах. «Почему ты помогаешь?» – спросил Вергилий, стряхивая наваждение и смотря лису прямо в глаза. «Я помогаю не вам, а ей. Я ей должен. Будь на то моя воля, я бы сдал вас двоих Мундусу без сожалений». Тишина. Вергилию показалось, что лис вдруг задышал тяжело и сбивчиво, глядя на него. Он боялся его и правильно делал. Ему ничего не стоило избавиться от лиса, но была причина, по которой он этого никогда не сделает. Она ему этого не простит. Но почему его это волновало? «Послушай, если с ней что-то случится, считай, что вы оба нажили себе еще одного врага в моем лице. И не потому, что ваш батя когда-то пошел против системы. Просто ты ее недостоин. Но ты ведь это и так знаешь, ты неровно к ней дышишь». Валифор хмыкнул, усмехнулся. Вергилий схватил лиса за глотку. Только подумав о том, что другой мужчина может присвоить то, чем он завладеть не решался, он пришел в ярость. «Пусти, ты же мне кости переломаешь», — прокряхтел Валифор. «Говори, у меня мало терпения, но еще меньше времени до того, как я сломаю тебе шею. У нас с ней ничего не было и не будет. Ей это не интересно», — прозвучал сдавленный голос лиса. Вергилий отпустил Валифора. Эта женщина пробуждала в нем до этого времени чуждые ему чувства, например, Чувство милосердия. Вот дала тебе природа так много в руки и так мало в голову. Лис оскалился, уши на голове трепыхнулись. А ведь Морфа мне все рассказала. Так что мне хорошо известна причина твоей кислой мордашки. Вергилий нахмурился, смерил лиса холодным взглядом. Расскажешь ей, за кого ты меня принимаешь? Нет, ей достаточно боли в твоем лице. Лишней добавлять не стану. Вергилий кивнул. Считаешь, я лицемерю? Мне хорошо известно, каково ей пришлось, а тебе? Если она свяжется с тобой, ей придется еще хуже. Скажи, ты сможешь ее защитить? Будешь рядом, когда она будет нуждаться в тебе. Будь честен с собой. Если твое чувство к ней – простой интерес, ты уже получил свое от Морфы. Не надо дарить надежды попусту. В одиночку ты сильнее. Когда ты с кем-то, ты всегда уязвим. Я и ей это миллион раз повторял, но она чокнутая, она не может пройти мимо страждущих, а ты можешь, и когда ты оставишь ее, то, возможно, от этого удара она уже не оправится. Опасное дело, к кому-то привязываться, с ума сойти, да чего от этого бывает больно. Больно от одного лишь страха потерять. Значит, ты привязался к ней. Почему? Она спасла мою шкуру, рискуя своей. Валифор вздохнул и опустил голову, смотря за борт. Я был ищейкой, шел по ее следу, загнал в угол, но сам попался в ловушку. И знаешь, что она сделала? Она меня не бросила. Выходила, вытащила на себе из пустыни, делила драгоценную воду Ахерона. Демоны так не поступают. И, кажется, тем самым она заронила зерно человечности в моей прогнившей душе, ибо с тех пор я ловлю себя на мысли, что помогаю ей не только из чувства долга. Что будешь делать, когда вернешь долг? Не думаю, что это возможно, при условии, что я останусь в живых. И все-таки ответь, надавил на него Вергилий. Даже представлять не хочу. Знаешь, то самое мерзкое чувство, когда не знаешь, ради чего живешь. В итоге ты вынужден долго и упорно искать причину своего существования, а в итоге ставишь какую-то безумную и одновременно банальную цель, на которую гробишь всю свою бессмысленную жизнь. Вергилию это было хорошо знакомо. Он с самого детства только и делал, что выживал без цели и смысла, но в какой-то момент нашел, вернее будет сказать, поставил себе цель, стать сильнее, и следовал по этому одинокому пути силы, ни разу не усомнившись, пока он уцепился за этот обрывок мысли. Пока что, так вот, я существую только потому, что ей однажды заблагорассудилось спасти мою жизнь. Если хочешь, она стала ее смыслом. И если раньше я хотел одного, настигнуть ее и получить ворох камней за ее голову, то сейчас бы отдал все, что имею за то, чтобы она была в безопасности. Вергилий уже не слушал лиса. Он развернулся и направился к рубке. «Куда ты?» Валифор проследил за полудемоном. «Неужели к ней?» Вергилий даже не обернулся. «Спроси себя, Вергилий, если она погибнет из-за тебя, сможешь ли ты жить с этим?» 6. Он спустился в каюту, не зная, что в самом деле привело его сюда. Он просто хочет увидеть ее, или сделал это назло лису. Аханья сидела посреди кровати, расправив плечи, подогнув ноги и сложив руки на коленях. Вергилий обошел ее и вдруг понял, что не может понять, какого цвета у нее в этот момент глаза. Ни серые, ни карие, ни золотые, как всегда. Они переливались, точно огненные опалы, и мерцали голубыми, белыми и желтыми искорками, которые вспыхивали, гасли и тут же вспыхивали снова. Она задрала подбородок и подняла на Вергилия свои странного цвета глаза. Они тут же погасли. «Валифор прислал тебя следить за мной, меня никто не может заставить делать то, чего я не хочу. Значит, добровольная ссылка». Она расплылась в улыбке, а затем наклонилась, заглянула под кровать и ласково позвала. «Салли, выходи», снова посмотрела на Вергилия, пояснив. Он не очень ладит с Валифором и пытается избегать встреч. Она выпрямилась. Из-под кровати тут же показался розовый носик. Через пару секунд вся голова. Зверек подозрительно посмотрел на Вергилия. Аханья снова наклонилась и протянула руку. Крыса вскарабкалась к ней на ладонь. Женщина погладила ее пальцем. «Прости, что я совсем о тебе забыла. Рада, что ты в порядке». Салли с достоинством поднял голову, посмотрел в глаза женщине, а затем кивнул. Все говорили о том, что крыса считает, что вполне может позаботиться о себе сама, но внимание льстило ей. «Мне следует лучше о тебе заботиться. Когда мы вернемся, я куплю тебе целую коробку шоколадных хлопьев». «Как ты любишь!» Салли воодушевленно запищал. Гнев явно сменился на милость. Женщина опустила его подле себя на кровать. «Выглядишь лучше!» «Я так не думаю!» Ахания потянулась и извлекла из сумки крошечное, потрескавшееся зеркало. «Кто-то, между прочим, обещал, что с моей головы не упадет волос», тщательно разглядывая себя, произнесла она. «А ты лишил меня целой копны?» Женщина провела руками по коротким волосам. «Забываешься». Условие звучало так. «Ты держишь язык за зубами и не нарываешься». Она только усмехнулась. «Справедливо. Однако у тебя хорошая память. Странно, что ты ничего не помнишь из прошлого. Наверное, с тобой произошло нечто невообразимое. Прежде, чем Вергилий что-либо ответил ей, она еще раз взглянула в зеркало, вроде как осталась довольна и убрала его в сумку. В принципе, сносно выглядит и не мешают». Вергилий усмехнулся. «Ты что-то хотел?» Вергилий задумался. «Что привело его сюда?» Он и сам не знал ответа на этот вопрос. Но грех было не воспользоваться моментом, чтобы задать вопросы, которые мучили его. «Твой меч, покажи его мне», — попросил Вергилий, хотя в сущности это прозвучало, как приказ. «Банши. Его зовут Банши». Вергилий не ответил. Он ждал. «Хорошо». Ахания протянула руки. И на ладонях в желто-белых искрах появился клинок. Похоже, у бога действительно скверное чувство юмора. «Не знаю, почему я согласилась на это». Вергилий проигнорировал ее замечание. Ахания колебалась несколько секунд, но все-таки протянула Вакидзаси полудемону. Он вынул его из ножен и сделал то, чего женщина совсем не ожидала, порезал собственную ладонь. «Ты что творишь?» – возмутилась Ахания. Рана почти тут же зажила, но кровь осталась на лезвии. Банши впитала ее, вибрация прокатилась от кончика до яблока. Вергилий усмехнулся. «Другого я и не ждал». Он посмотрел в глаза женщине. Она ответила ему недоумевающим взглядом. Вергилий пояснил. «Я обучал тебя. Ты вспомнил?» Занервничала она. Вергилий помотал головой. Догадался, он сел рядом с ней на кровати и решил дать более развернутое объяснение. «Я долго думал, почему Ямато отреагировал на тебя. Это не давало мне покоя. А потом я увидел, как ты двигаешься, и этот меч». Он покрутил Банши в руках. «Я научил тебя этому. Иного объяснения, откуда тебе известна эта техника, я не вижу. Более того, мы скрепили договор кровью. Это древний ритуал, чтобы ученик не мог поднять свой меч на учителя, а он свой на него. Его придумали потому, что демоны не отличаются верностью и могут вогнать нож в спину. Таким образом, лишь в честном бою ученик мог оспорить право быть мастером, получить его силу и оружие. Разве ты не знала этого?» Ахания долго смотрела в глаза Вергилию. «Не знала. В то время я предпочитала не задавать вопросы, а больше слушать. А ты не был многословен, если это не касалось дела. Должно быть, в тот момент я думал только о своей безопасности, если вдруг ты...» Он осекся, замолчал и оборвал мысль. Она догадалась сама о том, что он хотел спросить. «Я не предавала тебя. Просто пришел день, и ты ушел, а я отпустила». Вергилий пристально посмотрел в глаза женщины, пытаясь распознать ложь. Но она, похоже, не лгала. «Почему я не помню тебя? Как долго мы были вместе? Зачем я обучал тебя? Не отрицай. Это уже установленный факт. Мы недолго были вместе, во всяком случае, в масштабе времени, которое провели порознь», ответила женщина. «Ты действительно совсем ничего не помнишь, или издеваешься надо мной?» Вергилий проигнорировал ее вопрос. Ему он показался больше риторическим. Она сама прекрасно знала ответ на него. «Ахания ведь не твое настоящее имя». 36. Он прикрыл глаза, пошевелил губами, но с них не сорвалось ни звука, как будто он пытался, но не мог нащупать нужное имя в памяти. «Какая разница, как меня зовут? Это всего лишь имя. Нетрудно взять другое, если знаешь как». Ахания вздохнула. «Значит, он догадался и об этом», подумала она. Какое-то время они молчали. Женщина нарушила тишину вопросом, которого он никак не ожидал. Вопрос не просто удивил Вергилия, он выбил его из равновесия. «Ты правда оторвал своему сыну руку? Тебе Данте сказал?» Ахания кивнула. Они снова замолчали. Вергилий задумался, не зная, с чего начать и что сказать в ответ. Оправдываться он не был намерен. Мужчина не испытывал чувства вины за то, что сделал. Если Нера позволил ему так просто, ослабленному, едва стоящему на ногах, оторвать себе руку, значит, он был слаб и заслужил то, что получил. Это был урок, который тот вряд ли забудет. «Да, мне нужно было вернуть Ямато, а он был у него. Ты не думал просто попросить? Я не привык к тому, что с такими вещами расстаются добровольно. Я не знал, что Нера мой сын, но вряд ли бы это что-то изменило. Ты жесток, хотя это не удивительно. Тебе пришлось столько пережить. Я бы, наверное, тронулась кукушкой, проведи столько лет в Тартаре. Вергилий прищурился. Скажи, кто ты? Почему ты знаешь обо мне больше, чем я сам? Мне удалось кое-что узнать о тебе после того, как мы расстались, но это точно не все и явно не больше, чем знаешь ты. Просто пока не помнишь. Тогда просвети меня. Снова мучительная пауза. Зачем? Наконец-то ответила она. Ты оставил меня, когда я нуждалась в тебе больше всего. Сначала я искала тебя. Сама не знаю зачем, ведь наверняка знала, что бесполезно. Потом злилась на себя, на тебя, на всю ситуацию в целом. А затем наступил момент, когда я поняла, что ты мне больше не нужен, что ты сделал выбор, а я должна его принять и жить дальше, если вообще хочу жить. У меня появились определенные обязательства. Если бы пришлось выбирать снова, я бы поступила точно так же. Я не хочу ничего менять сейчас. Как давно мы расстались? К чему ты клонишь? Почему ты спросил Анера? Бум, что-то ударилось о борт Джонки, прервав их откровение. Ахания прислушалась. Пистолетный выстрел разрезал тишину. Она вздрогнула и подскочила на ноги. «Сиди», — приказал Вергилий. «Верни меч». Звук выстрела повторился. «Чтобы ты понеслась наверх, сиди», — сказал. Сверху раздавались шаги и выстрелы. Звяканье железа и снова выстрел. А затем все резко затихло, пока не раздался глухой металлический звук. В ход пошел меч. «Ты планируешь отсиживаться здесь?» А если им нужна помощь, я смотрю за тем, чтобы ты не вытворила очередную глупость. Данте справится без меня и тем более без тебя. Ты едва на ногах стоишь, будешь только обузой. А если не справится, потом уже будет поздно что-то менять. Ахания подскочила на ноги. Вергилий преградил ей путь ее собственным мечом. Она присела, вытащила из стоящего возле кровати сапога кинжал, выпрямилась, выставила перед собой. «Отойди, я не шучу». «Я не останусь в стороне и все равно пройду, так или иначе». Вергилий помотал головой. В ту же секунду Ахания прыгнула, махнула левой рукой с кинжалом. Качнулся на шее оживший медальон. Короткий удар. Вергилий машинально отбил выпад серединой лезвия, попытался выбить из рук женщины кинжал. Она перехватила его в правую руку и отбила острие банши, перейдя в контратаку. Короткий клинок соскользнул по мечу. Он успел отразить удар, заглянул в ее глаза. Она отпрыгнула назад. «Ты останешься здесь». Она не ответила. То, что Вергилий ощутил, когда женщина снова атаковала, явно настроенная серьезно и целясь не иначе как в глотку, был не гнев, а возбуждение и азарт. Он парировал удар, упиваясь происходящим, отскочил, взял ее в оборот, прижался к спине, ощутил близость и жар тела, коснувшись свободной рукой ее руки, снова попытался выхватить кинжал. Она присела, уклонившись, вырвалась, отразив меч предплечьем левой руки, отступила назад. Они снова оказались лицом к лицу. Ахания не вскрикнула, лишь поднесла руку к губам и слезала выступившую из неглубокой царапины кровь. Усмехнулась. Вергилий поймал себя на том, что наблюдает за ней, облизал губы. Он знал, что она дразнит его и, хотя он сражался не всерьез, Ахания, похоже, была настроена решительно. Неужели для нее так важно знать, что происходит на палубе? Ахания снова бросилась вперед, сделав финт клинком и вынуждая его ответить на обманный выпад. Он ушел в противоположную сторону, а она на полусогнутых ногах, качнув бедрами, извернулась змеей и в полуобороте, как была босиком, юркнула на лестницу. Вергилий вздохнул. Ахания была упряма. Ему нравилось это. И в первую очередь, как она смотрела на него на грани ненависти и обожания, без страха бросая один вызов за другим. Вспоминая об этом потом, он понял, что именно в этот момент уже догадался, но еще не осмыслил, что был влюблен в эту женщину, и сейчас снова угодил в этот капкан любви против своей воли. Он посмотрел на кровать, крыса наблюдала за ним, в ее глазах он увидел немую мольбу. Полудемон протянул руку, и она перебралась к нему на плечо, а затем направился следом за Аханией, держа в руке банши. Клинок словно пришел в экстаз, почуяв пролитую кровь, и наполнился энергией, необузданной, едва сдерживаемой. Вергилий подумал, что женщине было непросто справиться с демонической рукой. С таким оружием могли совладать лишь сильные воли или отчаявшиеся безумцы. Пожалуй, он мог с легкостью причислить Аханию и к тем, и к другим. 7. Стоило Джонке вплыть в границы пятого круга, вокруг тут же стемнело, словно наступила ночь. С неба начала капать неприятная мелкая морось. Берега Стикса устилал лес самоубийц, но очень скоро он сменился болотистыми равнинами и заводями, среди которых изредка встречались остовы каких-то древних каменных строений. Вот тянется ряд балясины, очерчивая полукруг, словно когда-то здесь была запруда, между деревьев проскальзывают руины каких-то строений, покосившихся, поросших мхом и почти сравнявшихся с землей, вот останцы башни или форта. Пятый круг был дикий, зловещий, недружелюбный, пропитанный тоской, ужасом и пронизывающим все вокруг до тошноты и отчаянием. Данте чувствовал, что в этом краю царит смерть. Это были ее пастбища, даже несмотря на то, что события, произошедшие здесь, канули в века, она все еще пожинала их плоды. Он почувствовал, как над берегами сгущается мутный, плотный, почти осязаемый морок. Данте перегнулся через борт. Вода за бортом стала совсем черной, как мазут, и в ней можно было увидеть себя, как в отражении зеркала. Из-под белых спутанных волос на Данте смотрели горящие антрацитовые глаза двойника. Полудемон вынул из кобуры Айвори, щелкнул магазином, убедился, что у него осталось чуть меньше половины, вынул патрон и покрутил в пальцах. Его движения были проворными, плавными. Патрон перетекал между пальцами, то появляясь, то исчезая из виду. Не свались, Валифар возник рядом, облокотившись о борт и повернув голову в бок, смотря мимо Данте вперед, и выглядел мрачным. Они вплыли в устье, полное неглубоких пойм. Здесь еще сохранились целые стены, статуи и даже строения, но зато гуще стал туман. Похоже, остров не просто так получил свое название. «Ты не должен быть у штурвала, Стикс сам вынесет нас, куда нужно, мне нет необходимости контролировать ситуацию, если мы не идем полным ходом под парусами. К тому же я уже имел возможность пообщаться с твоим чудным братцем и подумал, что дважды природа не могла лажануть в одной семье. Надеюсь, с тобой можно разговаривать, не беспокоясь, что мне в любой миг могут свернуть шею. Попробуй», — полудемон усмехнулся. Патрон в руках Данте, с которым он управлялся не без изящества, снова оказался в магазине, а магазин в свою очередь вернулся в рукоять ствола. Данте стало грустно. Он подумал, что единственное, что он умеет хорошо, это убивать. Что этому маленькому сверкающему чудовищу и его четырем собратьям предстоит так же, как девяти их предшественникам. Спасибо Нелу Гольдштейн за расширенный на 14 патронов двухрядный магазин, лишить кого-то жизни, пусть даже демона. Данте сжал рукоять Айвори до боли. Жизнь и смерть, черное и белое, кости дерева, добро и зло, дихотомия, свойственная миру, просто потому что кому-то это показалось прикольным. Он и Вергилий, отличное этому подтверждение. Но от этого было не легче. Нельзя было с уверенностью сказать, что промысел Данте его напрягал, или он считал его грязным делом. Как известно, добро должно быть с кулаками, а зло должно существовать просто потому, что хорошее существует лишь на контрасте с ним. Но иногда полудемону становилось грустно, как сейчас. Ведь как бы ни был быстр свет, что бы ни делал, тьма уже на месте и поджидает его. И как легко этой тьме уподобиться и раствориться, не нащупав тонкую грань. Он все время ходил по краю, в итоге не совсем понимая, сотворил ли он благо, или это было меньшее, но все-таки зло. И стоило ли в таком случае делать выбор вообще? Пусть оно все катится к чертям, решил Данте. По закону жанра им с братом следовало убить друг друга, но не остановил их. Он предпочел не делать выбор между ними. Пацан оказался намного мудрее его самого. За своей опекой и из-за собственных страхов, Данте с первой встречи догадался, что Неро сын Вергилия, сомнений в том быть не могло. Он не заметил, как Неро повзрослел и что он далеко не такой, как его отец. Что же, скоро он сможет в этом убедиться, когда они вернутся, хотя Данте и так был уверен, что у парня все под контролем. Охотник еще немного постоял, сжимая пистолет в руках, погруженный в тяжелые думы, а затем убрал Айвори на место. Его внимание привлек обожженный, высохший участок леса, покрытый какой-то желтоватой слизью, по структуре напоминающий мед. Среди этого хаоса вырисовывались очертания домов, каких-то каменных строений. Что это за место? Империя или Империум? Город света. Прости, здесь темно, как у негра в заднице, заметил Данте и подумал. Прости, Моррисон, с какого из семи светил ты свалился, если не знаешь этой легенды? Фыркнул лис. Империум был разрушен в ходе войны, восьмое светило уничтожено, все население вырезано. С тех пор это просто болото. Твой папаша никогда не рассказывал тебе, ведь именно он вел легионы Мундуса на город света, закончил Валифар, подняв руку, словно вещал с трибуны. Похоже, эти ребята разворошили осиное гнездо. Разворошили, пнули и подожгли, ответил лис. Другой причины столь жестокой бойни я просто не вижу. Чем эти бедняги помешали Мундусу? Они были против его восхождения на трон? Не знаю. Противников было много, но под корень вырезали только Агдилов. Валифар пожал плечами. Говорят, что демоны, которые жили здесь, отличались от всех прочих. Мой отец говорил, что даже на клеточном уровне. И ведь правда, вроде как существовал запрет на смешение крови Агдилов и других демонов, но я родился намного позже этой войны, поэтому не берусь утверждать. По легенде, Агдилы властвовали над временем, обладали даром пророчества, но все это по большей части сказки. Правды не знает никто. Однако их всегда противопоставляют нам, выигравшим эту войну за право существования. В итоге их просто стерли со страниц истории. Говорили, что некоторые сумели укрыться в мире людей. Хотя опять, кто знает, город разрушили и сожгли священное дерево Сфирот, древо жизни. Его останец до сих пор где-то посреди болот. Говорят, тому, кому он встретится на пути, предначертано совершить нечто великое. Впрочем, это тоже очередная легенда. Никто особо не горит лезть на болото, а век великих свершений давно прошел. Не тянет геройствовать демонов, как твоего отца. И часто в аду вырезают кого-то под корень, часто. Не они первые и не они последние. Мантикор тоже почти вырезали, хотя значительно позже. Но так систематически и рьяно, только Агдилов. Неожиданно от берега отделилась тень, проплыла над водой и прыгнула на палубу, выгнув спину, словно дикий зверь. Джонка даже накренилась. Эхо выстрела заставило вздрогнуть Валифара. Демон упал в воды Стикса и ушел на дно. Прекрасно. Похоже, от плохо все скатилось до чертовски намного хуже. Не успел он это произнести, как на горизонте появилась очередная черная тень. Крыланы. Они из легиона Омона. Нас, похоже, преследуют. Валифар тут же бросился к рулю, едва увернулся от звуковой волны, отскочив назад, снова помчался. Мерзкие, неприятные, точно иссохшие твари с отвисшими, массивными челюстями, костяными шипами, приплюснутыми мордами нагоняли яхту и лезли на палубу. Данте выстрелил несколько раз из айвори. Экспансивные с полимерной оболочкой пули вошли ровно промеж глаз. Демоны упали в воду. Все затихло ровно в тот момент, когда Данте понял, он разрядил почти всю обойму. Осталось только два выстрела. Затишье продолжалось недолго. На палубу приземлился очередной демон. Однако он был другим и явно сильнее предыдущих. Существо было полностью покрыто перьями, и кроме перьев, у него был виден только массивный острый клюв. Ни глаз, ни каких-либо других конечностей не наблюдалось. Демон раскрыл рот, и звуковая волна прокатилась по палубе. В глазах у Данте потемнело, в ушах зазвенело. Отведай этого, выстрел. Пуля вошла между перьев, где, как Данте думал, была голова, но существо даже не заметило. Оно ринулось на полудемона со скоростью выпущенной навстречу ему последней пули, но и она не возымела эффекта. Демон раскрыл черную узкую пасть, заполненную иглоподобными зубами. В последний момент груда перьев увернулась и тут же спикировала на Данте, расправив огромные, изнутри гладкие и перепончатые, как у летучей мыши, крылья, показав свой истинный лик. «А ты похож на того демона, которого Вергилий шлепнул в банном квартале», ответил полудемон, уворачиваясь от атаки. Айвори был пустый, как оказалось, бесполезен, и достал меч. Рубанул, но промазал. «Вы что, вальнули кого-то из шпионов Омона?» прокричал Валифар. «И почему я об этом узнаю только сейчас?» «Шпионов кого?» «Губернатор Омона», ответил Валифар. Его голос звучал глухо, как из-под воды. Вытерев струйку крови, сочившуюся из носа, звуковая волна настигла и его, он попытался встать, но бросил эту затею. Вот придет в себя, тогда и повозмущается вдоволь, сейчас важнее понять, насколько по-крупному они вляпались. Он говорил что-то на невнятном языке, да вроде кудахтал что-то, как курица. Существо зашло на второй заход и снова напало на Данте. Охотник перехватил двумя руками меч и, вытянув его в сторону, дождался, когда демон окажется в зоне поражения. В последний момент он подался в сторону, уворачиваясь от удара, и рубанул наотмашь по спине нападавшего, и снова промахнулся. Демон сложил крылья, вновь став грудой перьев и, буквально изменив свою форму, ушел от удара и вцепился в полудемона острыми когтями птичьих лап, взявшихся буквально из ниоткуда. Данте развернулся на месте, сбрасывая демона, и резко ударил мечом сгрудившуюся возле ног тушу, протыкая ее насквозь. Демон взвыл, и у охотника снова заложило уши. Данте ударил снова, проворачивая меч в ране. Демон сжался, задрожал. Крик стал громче. В глазах охотника запрыгали и завертелись черные точки. Лицо, казалось, онемело, но он продолжал изо всех сил втыкать меч до тех пор, пока существо не перестало трепыхаться. Он посмотрел на труп, затем для верности всадил в него еще 6 пуль из эбони. По одному выстрелу на каждую конечность и 2 в голову. Бронебойные пули с остальным сердечником вошли в плоть, как в масло, оставив от демона бесформенное месиво. «Теперь точно все», — подумал охотник. Глухо щелкнул затвор. «Идиот», — заметил Валифор. «Впустую пули потратил, возможно. Но мне было приятно», — Данте усмехнулся. Вергилий появился за спиной Валифора ровно тогда, когда он уже хотел направиться в каюту, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Что здесь происходит? Полудемон прижал Валифора к бизань мачте, тот бестолково вскинул руки и прохрипел: «А ты слепой, красавчик, на нас напали. Это легион губернатора Омона. Они не ходят по одному, так что времени у нас в обрез. Это те, что были на пристани. Нет, то были охотники за головами Кассикандриеры. В большинстве случаев они действуют независимо и работают на ретиариев, пока владычица отмашку не даст. Что касается Омона», он посмотрел на демона, распластавшегося на борту, окровавленные доски под ним, вздохнул, понимая, чего будет стоит оттереть эту поганую кровь, и закончил: «Похоже, тот ворон в банном квартале успел вас сдать. Этот был один из шпионов губернатора, которыми буквально кишит ДИТ после истории с Клипотом. И все-таки я уверен, что обе неприятности исходят не иначе от Марбаса. Тот ворон не мог просто так набрести на вас». Вергилий отпустил лиса. Валифор откашлялся. «И почему вы оба вечно распускаете руки, толком не разобравшись?» «Много возникаешь», — ответил Вергилий. Данте усмехнулся, закинул правую руку с пистолетом за затылок. «Это прозвучит странно, но я согласен со старшим. 2 сапога пара, да оба левые», — Валифор сплюнул. «Вы бы вместо того, чтобы возмущаться, лучше подумали, что делать будете. Легион Омона — это не шутки и не рядовые бестолковые неорганизованные демоны. С таким количеством справиться будет сложно даже вам двоим. Разберемся», — Данте потянулся, крутанул пистолет на пальце и убрал в кобуру. «У тебя патронов нет», — фыркнул Валифор. «И даже если допустить, что вам легион демонов по зубам, то ей нет. А я вас уверяю, что они и по ее душу. Марбас не глуп. Даже если он сообщил Омону о своих предположениях, кто вы, не сказал этого напрямую. Он сдал ее, как довесок, потому что хорошо знает, что ему будет за то, что он пустил в город сыновей из Парды, если не выслужится. Так что ты предлагаешь?» — нахмурился Данте. «Я знаю, с кем мы имеем дело. Омон хитер, изобретателен и не будет действовать, если не уверен в своей выгоде. Он не разменивается по мелочам и не будет тратить понапрасну силы. Я отвлеку их на себя, а вы уходите. Когда он поймет, что его надули, будет поздно. Вы уже будете в мире людей, куда им не просочиться. Да и губернатор из тех демонов, которые считают, что если долго сидеть у реки, то рано или поздно по ней проплывет труп твоего врага. Но действовать надо сейчас, иначе будет поздно. Это лишь крохи легиона, разведчики. Когда прибудет основная часть, нам всем не поздоровится. И, главное, заберите ее. Потребуется, насильно», — Валифор зазирался. «Кстати, где она?» «Здесь», — ответил Вергилий, кивнув за спину лиса. От тени, брошенной парусом, тут же отделилась другая. Ахания прошла вдоль борта, с другой стороны, приметив лежавшего рядом ничком демона в расплывающейся под ним луже крови, и обошла его бесшумно, как кошка. Все это время она стояла недалеко, прислонившись к рубке, и наблюдала, как ей казалось, никем не замеченная.